Часть третья. В конце февраля русское войско снова двинулось на Крым. Осторожный Мазепа советовал идти берегом Днепра, строя осадные городки, но Василию Васильевичу и заикнуться было нельзя так медлить. Скорее, скорее желал он добраться до Перекопа, в бою смыть бесславие. В Москве еще ездили на санях, а здесь куриной слепотой забархатели курганы. Ветер на зазеленевшей равнине рябил пелену поемных озер, кони шли по ним по колено, то и дело в прорывах весенних туч слепило солнце. Ах, земля здесь была черная, родящая, золотое дно! Пригнать бы сюда лесных и болотных мужиков, по уши ходили бы в зерне. Но кругом ни живой души, только косяки журавлей протяжно крича пролетали ввыси. Слезами пленников были политы эти степи. Из века в век миллионы русских людей проходили здесь, уводимые татарами в неволю, на константинопольские галеры, в Венецию, Геную, Египет. Казаки хвалили степь. Здесь урожай, шуточное дело, сам 20. Плюнь, дерево вырастет. Кабы не татары проклятые, понастроили бы мы здесь хуторов. Ратники из северных губерний дивились такой пышной земле. «Это война справедливая», — говорили. «Разве можно, чтоб такая земля лежала без пользы?» Ополченцы-помещики приглядывали места для усадеб, спорили из-за дележа, бегали в шатер к Василию Васильевичу кланяться. В случае Бог даст завоевать эти места, пожаловал бы государь такой-то клин землицей от такой-то балки до кургана с каменной бабой. В мае 120-тысячное московское и украинское войско дошло до широкой обильной пастбищами и водой зеленой долины. Здесь казаки привели к Василию Васильевичу языка, крепенького, лоснящегося от загара краснобородого татарина в ватном халате. Василий Васильевич поднес платочек к носу, чтобы не слышать бараньего татарского смрада. Приказал допросить. С языка сорвали халат, ощерив мелкие зубы, татарин завертел сизо-обритой головой. Угрюмый казак наотмашь полоснул его плетью по смуглым плечам. «Бачка, бачка, мой все говорил!» — затараторил татарин. Казаки перевели. «Гололобый бачит, що орда стоит недалеч, и сам хан при ней». Василий Васильевич перекрестился и послал за Мазепой. К вечеру развернутое войско с конницей на правом и левом крыле, с обозом и пушками посредине, двинулось на татар.